Глава 31. «Леди Картер, ваши глаза подобны бесконечным просторам ночного неба, также завораживают своим сиянием. Хочется вечно смотреть в них и видеть эту искру, которая горит в вас». Передо мной склонился лорд Хейпшир с таким надутым видом, что, казалось, сейчас лопнет от ощущения собственной важности. Его слова прозвучали как хорошо заученная реплика, которая, возможно, уже не раз помогала ему завоевывать внимание дам. «Сегодня в нашем доме был большой прием по случаю 18-го дня рождения Эми. Сама виновница торжества сияла, как звезда на рождественской елке, кружила по залу в танце то с одним кавалером, то с другим, на радость матушке. Ведь со мной она вечно воевала по вопросам женихов и замужества. Я была искренне рада за сестру, наблюдая со стороны за ее триумфом. Праздник был организован с размахом. Комната сияла в свете сотен свечей. Их мягкий свет играл на ледяных скульптурах. Живые цветы украшали стены, вход и столики. Гости, облаченные в наряды из дорогих тканей, заполняли зал, превращая его в море шелка и бархата. В воздухе витал аромат роз и жасмина, перемешанный с нотами дорогих духов. Столы ломились от изобилия. Блюда, украшенные с таким мастерством, что казались произведениями искусства, стояли на каждом шагу. Слуги подносили фрукты, сладости, напитки, закуски. В общем, матушка и впрямь постаралась на славу. А я за эти дни успела получить письма от Хезер и Алии. Они интересовались моим самочувствием, писали, что переживают из-за моей болезни, а также рассказали, что Стефани оправдали, и она опять мучает Хезер своими ехидными замечаниями. По легенде, я что-то подхватила на балу, потому лечилась дома, и со мной нельзя было повидаться. Я, конечно же, пригласила их на чай на следующей неделе. Все же эти девушки и правда стали моими подругами во время отбора. Пришло еще одно письмо от Дианы. Она много писала о том, что раскаивается, что выкрала у меня ту непонятную тетрадь, что сожалеет, что ее заставляла леди Фрэнсин. Но, скорее всего, ее раскаяние было связано с тем, что ее заключили под стражу. Новостей от Себастьяна не было. Отец говорил, что он очень занят, что проблем во дворце хватает. А у меня предательски замирало сердце каждый раз, когда служанка звонила в колокольчик с известием о новом госте. И в мыслях звучал его тихий голос в ту нашу последнюю встречу на балу. Был ли он искренен, или это извращенное действие проклятия? «Благодарю вас», — я ответила сдержанно, стараясь даже не хихикнуть. «Можно ли пригласить вас на этот танец?» Он мгновенно подал мне руку, восприняв мой ответ как согласие на дальнейшее общение. «К сожалению, я не танцую сегодня. Я была больна и не восстановила свои силы. Я даже покашляла для убедительности». Молодой человек тут же отстранился, видимо, боясь заразиться непонятной хворью. Разочарованно кивнув, отправился дальше по залу в поисках новой жертвы. И это уже четвертый жених. Или пятый. Я уже со счета сбилась. Участие в отборе действительно сделало меня желанной невестой. Раньше предложения поступали гораздо реже. Но сейчас они сыпались, как из рога изобилия. Подхватив напиток с подноса официанта, я направилась обратно, в сторону столиков, где меня поджидали Аманда и Рози. «А между прочим, лорд Хейпшир не так уж и плох», заговорила Ами, «стоило мне только вернуться на свое место. У его семьи свои виноградники, и вы вполне неплохо смотритесь вместе. Я могу заглянуть в будущее». «Ами», — тут же одернула подругу Розмари, «давай без твоих предсказаний». «Ну, ошиблась я раз», — отмахнулась Аманда. «Это не точная наука, Все зависит от выбора». «Ты же говорила, что даже пытаться сдать экзамен не стоило, что все предначертано», — я рассмеялась. «Точно, точно», — Рози хихикнула. Наверное, впервые после всего, что произошло, я от души смеялась. «Не верите мне?» — Ами хитро улыбнулась. «Тогда откуда я знаю, что у одной из вас есть новость, которую она хочет обсудить?» «Я когда-нибудь расскажу, честно, но не сегодня. Не хочу вспоминать все». «По-моему, Ами обо мне». Щеки Розмари покраснели. «Но это тебе не духи подсказали, а твоя наблюдательность». «Да в чем дело?» Я переводила взгляд с Рози на Ами. Ами подметила, что я не прикоснулась к шампанскому. Розмари приподняла стакан с соком, а затем, запинаясь, проговорила. «В общем, мне кажется, что я беременна. У нас с Дарреном будет ребенок». На мгновение в зале воцарилась тишина. По крайней мере, в нашем маленьком уголке точно стало очень тихо. Аманда первой пришла в себя и радостно вскрикнула, заключая Рози в объятия. «Я знала! У вас родятся прекрасные дракоши! Два мальчика и все в отца! Поздравляю!» «Рози!» — я воскликнула громче, чем было бы прилично, и присоединилась к объятиям. «И ты молчала? Вы меня сейчас задушите! Точнее, нас задушите!» Рози рассмеялась. «Сегодня же не мой день, а совершеннолетие Эми. Я думала пригласить вас на чай и сообщить. Но вы не думайте, что я брошу магистратуру. Мы с Дарреном договорились, что он будет мне помогать. А вот и он». Перед нами появился сам Даррен Бернс в бордовом костюме, расшитом золотыми нитями, темноволосый, высокий. Но главное то, как он смотрел на Рози. С такой нежностью и обожанием, что губы сами собой расплылись в улыбке. «Само собой, дорогая. Будем собирать все шишки на трудном пути родительства вместе». Он легонько коснулся губами щеки супруги, а затем отстранился и перевел взгляд на меня. «К слову, леди Картер, с вами очень хочет пообщаться мой хороший знакомый». «Дар!» Рози возмутилась, прерывая мужа. «И ты туда же? Не нужен Элис еще один жених? Разве ты не видишь?» «А я и не знал, что здесь проходит отбор женихов», — зазвучал сбоку хорошо знакомый голос, от которого сердце в груди сделало кульбит. «Если позволите, хотелось бы поучаствовать». До боли закусила губу и повернула голову. Как раз в этот момент Себастьян сбросил морок, открывая истинный облик. Дыхание на мгновение перехватило. Он и правда был здесь, собранный, решительный, будущий король, полный сил и магии, без тени проклятия. В темно-синем неприметном костюме черные отросшие волосы спадали на лоб. Все тот же прямой нос, тонкие губы, но глаза изменились. Теперь они были орехового цвета с золотистыми лучиками. И взгляд стал иным. В нем читалось столько восхищения, тепла, нежности и тревоги. Я, наконец, опомнилась и следом за подругами присела в реверансе. «Не стоит привлекать внимание. Себастьян жестом попросил нас подняться. Я здесь с неофициальным визитом. Не хотелось бы испортить день рождения своим появлением. Так что насчет отбора?» Рози и Ами с интересом следили за моей реакцией. А Даррен, казалось, не слушал и был увлечен напитком в руке. «Больше никаких отборов», — я выдохнула, коротко мотнув головой. «В таком случае позвольте хотя бы пообщаться с вами наедине, леди Картер». Он протянул мне руку. «Конечно, ваше высочество». Я кивнула, а в следующее мгновение моя ладонь легла в его руку. Мы направились в сторону дверей, ведущих в небольшой внутренний дворик. Здесь было свежо, прохладный ветерок встрепенул волосы, уложенные в прическу. Над головой ярко сверкали звезды. И здесь стояла такая тишина, что я слышала, как бешено колотится сердце. «Зря вы думаете, что могли бы испортить этот вечер вашим появлением, ваше высочество». Я заговорила, чтобы унять волнение. Моя матушка была бы вне себя от счастья, а Эми... Эми была влюблена в вас весь последний год. Боюсь, пришлось бы омрачить мечты юной Эми. Ведь мое сердце принадлежит единственной девушке. Он снял свой камзол и накинул мне на плечи, обдавая терпким знакомым ароматом духов, но не отстранился. И прошу, давай без громких титулов. Нас здесь никто не слышит. Стоял близко-близко. Я видела каждый золотистый лучик в его глазах. Чувствовала его тепло. Слышала, как часто бьется его сердце. «Мне многое нужно тебе рассказать, объясниться. Но прямо сейчас единственное, что тебе нужно знать... Я люблю тебя, Элис». Его голос охрип, понизился, будто каждое слово давалось ему с трудом. «Но после всего, что ты пережила по моей вине, ты чуть не погибла. Ты бы смогла полюбить меня?» «Возможно, не сейчас. Возможно, узнав меня чуть лучше, смогла бы стать моей супругой». Сморгнув подступившие слезы, я сократила разделявшее нас расстояние и поцеловала его. Он ответил горячо, отчаянно, как будто он боялся, что если отпустит меня хотя бы на миг, то я исчезну. В этот момент весь мир сузился до ощущений. Его руки крепко обнимали меня, пальцы зарылись в моих волосах, а его дыхание смешивалось с моим. Я осторожно отстранилась, заглядывая ему в глаза. В них читалась неуверенность, смешанная с надеждой. «Себастьан», — начала я, чувствуя, как дрожит голос, — «я не знаю, смогу ли спокойно вспоминать все, что случилось, но я знаю одно. Я не хочу терять тебя. Хочу узнать тебя таким, какой ты есть на самом деле. Без проклятия, без идиотских отборов, испытаний, зеркал, которые выворачивают тебя наизнанку. Просто будь рядом со мной. Но еще...» «Что?» Он напрягся. «Библиотека». Я рассмеялась, закусив губу. «Мне нужен неограниченный доступ ко всем имеющимся книгам, запретным секциям, все, что есть». «Я готов поставить тебе кровать прямо посреди холла». Себастьян выдохнул с облегчением, ближе прижимая меня к себе. «И провести личную экскурсию во все тайные секции». Он улыбался широко, искренне. И при этом его глаза впервые в жизни светились от нежности. «А еще ты задолжал мне партию в шахматы». Я обвела его шею руками. «Это почти что перечень испытаний», — он усмехнулся. «Главное испытание еще впереди. Тебе предстоит знакомство с моей матушкой. Между нами было много недосказанности, тайн, вопросов. Но сейчас в его объятиях мне казалось, что мы сможем справиться с любыми трудностями шаг за шагом, если будем вместе».